И так, чтобы защитить себя от скуки, навеваемой мыслями о моей инвалидности и о недружелюбии чужого города, чтобы использовать в интересах будущего эти приходящие черные минуты, мне нужно создать себе специальность. Но какую? Подумал я было о сигилографии, так как купил у букиниста хороший учебник «Лекоа де ла Марша». Но немножко пыльный характер этой науки отпугнул меня. Я плохо понимал, что может она дать в смысле практическом или романтическом. Наконец, в субботу, 13 марта, сердце радостно забилось. Я нашел. Этот день я провел в библиотеке словесного факультета, неуверенно перелистывая каталог. Часов около 4, когда дождь превратился в ливень, выбор мой был решен. В 5 я ушел с 3 томами под шинелью, вступлением в науку о языке Потца, лингвистикой Овелака и филологией 6 главных кавказских диалектов моего знаменитого однофамильца Фердинанда Жерара, профессора Коллеж де Франс. Решение мое было теперь принято. Я специализируюсь на изучении менгрельского языка. Совсем стемнело. Холодный ветер гнал по Роне серый туман. Через площадь Кордильеров я дошел до улицы Республики, чтобы, прежде чем забраться в свою унылую комнату, доставить себе маленькое развлечение. Я сел на террасе одного кафе. Кроме меня никого не было. Лакей сердито подал мне рюмку с каким-то ликером. В мокром тротуаре отражался желтый свет фонарей. Улица была полна, по ней двигалась взад и вперед толпа под лесом зонтиков, точно сталкивавшихся между собою безобразных черных грибов. Какой это был зловещий вечер! И какое полнейшее одиночество! По куда меньшим причинам люди кончают самоубийством. Ах, благодаря 3 книгам, темные переплеты которых я нащупывал под шинелью, я был счастлив. Общеизвестно, утром в субботу 13 марта 1915 года я этого еще не знал, что человеческие языки можно разделить на 3 группы. Языки односложные или изолирующие, языки флективные, подразделяющиеся на языки арийские или индоевропейские и языки семитские, наконец, языки агглютинативные. На этих последних агглютинативных языках говорят в Африке, в Америке, в Океании и в некоторых наименее цивилизованных местах Европы, ближайших к Азии. Я априори решил, что займусь изучением языка агглютинативного. Были у меня все в тот же день, 13 марта, некоторые колебания. Юкагирский язык, на котором говорят в Сибири, привлекал меня своей звучностью, равно как и язык икнуит, на котором говорят эскимосы. Но, конечно, все это было слишком эксцентрично. Специализация вовсе не должна сочетаться с невозможностью извлечь из нее пользу. Напротив, она предполагает возможность максимальной пользы, когда к вам обратятся как к специалисту. И, конечно, в той политической обстановке, в которой мы жили в начале весны 1915 года, я не мог ждать решительно ничего от инкуитского или от юкагирского языка. Напротив, с диалектами кавказскими, образующими, как все это знают, одну из важнейших групп языков, агглютинативных, были связаны надежды. Кавказ соприкасается с Россией, с Турцией и Персией. Россия была нашей союзницей, Турция — нашим врагом, Персия — оставалась нейтральной. Вот хорошая, практичная специальность.